Вы считаете, отец в состоянии воспитать сына таким, каким ему хочется его видеть? Спросил Паттерсон. Баннер посмотрел на доктора, ожидая подвоха. «Я об этом не думал», — осторожно сказал он. «А ваш отец получил то, что он ждал от сына?» Баннер еле заметно улыбнулся. «Нет», — Паттерсон кивнул. Они посмотрели на Оливера, приближающегося в окружении жены и Тони, который нес свои удочки. Люси надевала свободную белую блузу поверх купального костюма. На верхней губе Люси и на лбу искрились капельки пота, выступившие из-за долгой гребли. Ее босоножки бесшумно скользили по низкой траве. Они зашли в тень деревьев, а когда вышли из нее, длинные обнаженные ноги Люси вспыхнули золотистым светом. Она держалась очень прямо, не вихляя бедрами, как бы стараясь скрыть свою женственность. В одном месте она остановилась и, опираясь рукой о плечо мужа, приподняла ногу, чтобы выбросить гальку. На мгновение группа застыла под косыми солнечными лучами, пробивающимися через листву. Паттерсон и Баннер услышали голос Тони. «В этом озере всю рыбу уже выудили», — произнес он чистым, по-детски высоким альтом. Хотя Тони был высок ростом, он показался Баннеру хрупким и физически неразвитым, а голова его непропорционально большой. «Тут слишком близко до цивилизации. Нам бы поехать в северные леса. Но, правда, там москиты и лоси. С лосями лучше не встречаться. Берт говорит, там иногда приходится нести каноэ на голове, иначе рыбы разнесут весла». «Тони», — серьезно сказал Оливер, — «ты знаешь, что такое щепотка соли?» «Ну, конечно», — ответил мальчик. «Вот что тебе нужно припасти для Берта». «Ты хочешь сказать, он заливает?» — спросил Тони. «Ну, не совсем так», — ответил Оливер. «Просто его рассказы надо немного подсаливать, как арахис». «Я ему скажу об этом», — обещал Тони. «Как арахис». Они остановились перед Паттерсоном и Баннером. «Мистер Баннер», — сказал Оливер, — «это моя жена, а это Тони». «Здравствуйте». Люси кивнула головой и застегнула верхние пуговицы блузы. Тони подошел к Баннеру и вежливо протянул руку. «Привет, Тони», — сказал Баннер. «Привет», — ответил Тони. «Ну и мозоли у тебя». «Это от теннисной ракетки». «Поспорим, через 4 недели я у тебя выиграю», — сказал Тони. «Ну, через 5». «Тони», — осуждающе произнесла Люси. «Это тоже хвастовство?» — Тони посмотрел на мать. «Да», — сказала она. Тони пожал плечами и повернулся к Баннеру. «Мне запрещают хвалиться», — пояснил он. «У меня сильный правый удар, а вот слева не идет». «Я это от тебя не скрываю», — честно сказал он. «Все равно после первой же игры это станет ясно. Я видел однажды, как играет Элсуорт Вайнс». «И какое впечатление он на тебя произвел?» Тони скорчил гримасу. «Его переоценивают», — небрежным тоном сказал Тони. «И только потому, что он из Калифорнии, где можно играть на открытом воздухе круглый год. Ты купался?» «Да», — удивленно сказал Баннер. «Откуда тебе известно?» «А ты пахнешь озером». «Это один из его коронных номеров», — сказал Оливер, взъерошив рукой волосы сына. «Когда он болел, ему завязывали глаза, и у него развился нюх, как у ищейки». «А еще я умею плавать, как рыба», — сказал Тони. «Тони», — снова одернула сына Люси. Пристыженный мальчик улыбнулся. «Но меня хватает только на 10 взмахов. Больше не могу. Дыхалка сдает». «Ну, мы этим займемся», — обещал Баннер. «Надо научиться правильно дышать». «Я постараюсь», — сказал Тони.